Глава 22. Почти дословно Кассиди передал шефу содержание своего разговора с Джошуа Уайльдом. Когда он закончил, Краудер перестал барабанить пальцами по столу. «Не знаю, что и сказать. Ты думаешь, что виновен сын, а он обвиняет вдову? Это все от досады и злости. Наговор — удел трусов, которые таким образом сводят счеты с противником, а у Джоша как раз ярко выраженная склонность к трусости. Тогда где же он набрался храбрости убить отца? Он настиг его в самый подходящий момент, когда тот был беззащитен и наиболее уязвим. Раздетый лежал на спине, возможно, даже что спал. Джош знал отцовские привычки, знал, когда нанести удар, что, собственно, в полной мере относится и к Ариэль. Пробормотал Кассиди, словно эта мысль только что пришла ему в голову. Как бы то ни было, Джош выстрелил Уайльду в пах, чтобы навести на ложный след, заставить искать убийцу-женщину. Он мне даже напомнил об этом во время нашего разговора. Краудер сложил под подбородком свои мясистые руки и на какое-то мгновение задумался. А зачем Джошу понадобилось убивать отца? Ревность? Возможно. Если ребенок, как она сама утверждает, не от него, а от Джексона. Но я думаю, у него были более серьезные мотивы. Сильнее ревности? Деньги? Не совсем. Вне всякого сомнения, Джошу очень хотелось встать после отца во главе министерства. Он рассчитывал, что явится прямым наследником отцовского детища. Для молодого человека, который всю свою сознательную жизнь оставался в тени родительской славы, это был серьезный шанс преуспеть. И вместо этого бразды правления перехватывает Ариэль. Да, причем вцепившись обеими руками. Вновь, как и прежде, Джошу отводится задний план, роль второго шута. Но даже если отбросить этот мотив, связанный с министерством, остается еще один. Личный. И что же это? Джош признался мне, что Джексон Уайльд был тираном, который их обоих угнетал морально, унижал. Джош так и оставался всю жизнь мальчиком для битья. В конце концов терпение лопнуло. Собрав весь свой хилый запас мужества, он избавился от старика, но, как оказалось, лишь за тем, чтобы расчистить мачехе путь к вершине и оказаться теперь уже в ее тени. Есть от чего взбеситься. Да, он променял одного деспота на другого. Точно. И теперь, чтобы избавиться от Ариэль, он выставляет ее в роли убийцы. Или, может быть, теперь, когда открылось новое русло в расследовании, в голову стали приходить свежие идеи. Может быть, они сговорились убрать Джексона. А уж потом, по причинам, которые я только что перечислил, Джош превратился в Иуду. Во всяком случае, звучит правдоподобно. Ты это обсуждал с Гленном? Нет еще, но он будет вне себя от радости. Он ведь все время твердил, что это дело рук или Ариэль, или Джоша. Я думаю, теперь он под микроскопом изучит всю их подноготную. Хорошо бы последить за ними обоими. Комиссар полиции в штаны наложит, если ты попросишь еще людей. Ты дал мне время до конца недели, Тони. Играй честно. Помоги нам. Договорись с комиссаром. Кассиди вернулся в свой кабинет, чувствуя себя так, словно открылось второе дыхание. Впервые за последние несколько дней в венах заструился адреналин. Теперь у Кассиди была цель, новый план атаки, и он будет бороться, пока не исчерпает все возможности, в том числе и собственные силы. Для начала он сделал серию телефонных звонков. Кассиди не было нужды представляться, когда он набрал первый номер телефона. Он просто спросил: «Ты все еще подкармливаешь новостями того тележурналиста?» Система осведомительства напоминала улицу с двусторонним движением. Прокуратура использовала те же источники, что и масс-медиа, зачастую намеренно подкидывая информацию, замешанную на полуправде или очевидном вранье. Кассиди говорил в трубку: «У меня сегодня днем был долгий доверительный разговор с Джошуа Уайльдом. Он вышел из моего кабинета явно расстроенный. Пока все». Затем Кассиди отдал распоряжение своему сотруднику проверить все городские агентства по прокату автомобилей. «Найди, кто сдавал машину Джошуа Уайльду на неделе, когда был убит его отец. Мне нужно знать марку и модель, километраж, который он на ней наездил, и в каком состоянии ее вернул. Если это был автомобиль с голубым ковровым покрытием, его нужно немедленно пригнать в полицию на экспертизу. Спасибо. Может, ребята из лаборатории сумеют обнаружить частички запекшейся крови Джексона Уайльда, и тогда удача, появится настоящий подозреваемый. «Задача перед вами стоит простейшая», — инструктировал Кассиди лейтенанта полиции, руководителя группы слежки, которую Краудер все-таки выпросил у комиссара. «Джошуа и Ариэль Уайльды — персоны еще более заметные, чем проститутки на Бурбон-стрит. А упустить их из виду очень сложно». Распределив обязанности, Кассиди устроился в своем кресле и облегченно вздохнул, преисполненный небывалого оптимизма. Что-то определенно должно было проясниться. Прежде незамеченная деталь обернется вещественной уликой против Джоша или Ариэль и отведет подозрение от Клэр. Со времени той неприятной ссоры в Роуз-Шерон он старался не думать о ней, но все бесполезно. Клэр не шла у него из головы. В памяти жили ее тело, нежные ласки, злые упреки. Такое впечатление, что она открыла самые заветные тайники его души и разбередила потаенные чувства и помыслы. Клэр обвинила его в обмане и предательстве. В другой ситуации это могло бы оказаться правдой, в бытность свою адвокатом он проделывал еще и не такое, лишь бы добиться признания невиновности своих подзащитных. Ему приходилось играть, пуская в ход слезы, веселье, издевки, все средства были хороши. Если когда совесть и мучила его, он находил оправдание своим действиям. Защита обвиняемых была ведь его обязанностью, не так ли? Даже самый отъявленный негодяй имел право на защиту в суде. Кто-то же должен был отстаивать его интересы перед судьей и присяжными, так почему не он, не Кассиди? «Я всего лишь выполняю свой профессиональный долг», — утешал он себя. Но он знал, что все это лишь оправдание перед собственной совестью. Существовали некие этические пределы в защите подсудимого, отвергавшие ухищрения, к которым он зачастую прибегал. Победа любой ценой — вот была его высшая цель, а не правосудие как таковое. И так продолжалось вплоть до того памятного процесса. Когда Клэр обвинила его в обмане и лицемерии, она и сама не знала, как близка к его прошлому. Но теперь он был уже не тем Кассиди. Теперь его задачей было привлечь преступника к ответу и упрятать его за решетку, откуда он уже не мог бы угрожать невинным людям. Расследование дела об убийстве Уайльда в этом смысле не было исключением. Кассиди готов был на все, чтобы осуществить правосудие в отношении истинного виновного. И помоги ему Бог, чтобы этим человеком не оказалась Клэр Лоран. Нет, этого не будет. — упрямо твердил он себе. — Она невиновна. Женщина, такая теплая, отзывчивая в постели, не способна на хладнокровное убийство. Он тогда касался не только ее губ, грудей, бедер, живота. Он коснулся и ее души. И если бы она была отравлена, он бы это почувствовал. Что бы ни думала Клэр, спал он с ней вовсе не для того, чтобы убедиться в ее виновности или невиновности. Их близость была неизбежна, как прилив. С первой же встречи этот поворот в их судьбах был предопределен. Как только с Клэр спадет подозрение, он пойдет к ней и будет смиренно просить прощения за то, что ей пришлось пережить по его милости. В конце концов, она и сама не могла бы уважать его, если бы он не подходил столь серьезно к своим обязанностям. И как только они попросят друг у друга прощения за нанесенные обиды, они вновь будут близки, предадутся своей страсти. От одной этой мысли он почувствовал возбуждение, и оно вернуло его к реальности. Он уставился на телефон, горя желанием позвонить ей. Но нет. Она, наверное, еще злится на него. Лучше дать ей несколько дней, пусть остынет. А тем временем он продолжит свои кропотливые поиски, стараясь найти то недостающее звено, которое свяжет воедино разрозненные факты и выведет на настоящего убийцу, освободив от подозрений Клэр. Потому что она невиновна.